Не знаю, где ты. Услышишь ли ты меня? Знаешь ли, как люблю? Я не успела тебе сказать, как я тебя люблю. Я не умею сказать и сейчас. Я только говорю тебе, тебе. Ты всегда со мной. И я, дикая и злая, которая никогда не умела просто заплакать, я плачу. Я плачу, я плачу. Это я, Надя. Где ты? Прощай, Надя. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Галина Шумская, звукорежиссер Татьяна Власюк. Киев, 2003 год.